Любочка Матюшина так пела в «Звезде и смерти», что я в кулисах даже стоять не могла. Ну что же вы плачете? Ой, деточка, да здесь же вся жизнь прошла. Ведь я всех мальчишками помню, студентами бегали. Мишенька Державин, Ленечка Марков, Коленька Караченцев. Я раньше ведь на мужской половине работала. А когда на женскую меня перевели, артисты мне говорили: «Не ходи к бабам, они тебя съедят». Ее не съели по причине наивной и светлой ее натуры, от которой даже у самой крутой театральной стервы рука на подлость не поднимается. И до сих пор Рива Борисовна, уже совсем не молодая, пулей носится от сцены гримерками обратно, чтобы принести Инночке Чуриковой, значит, платочек, а Леночке, значит, Шаниной шляпку. Когда артистки приходят на спектакль, у них даже мысли не возникает, что старого костюмера нет рядом. Такого просто не может быть. «Я тут, Инночка», — говорит Рива Борисовна, вырастая как из-под земли в нужный момент и в нужном месте. Таких людей в каждом театре, если поискать, можно найти. Эти уникальные шляпницы, мебельщики, монтировщики, гримеры, реквизиторы. Что их держит в театре? Ну, не зарплата же. Еще при Станиславском технические служащие имели более чем скромные оклады. Правда, при этом всегда поощрялись наградными за усердную работу и сохранность имущества. Нет, дело, конечно, не в рублях. А в чем? Может, в мечте о лучшей жизни, которая прячется, по их мнению, за кулисами? Или в нереализованном желании стать артистом? Проще ответить на другой вопрос. Кто кого выбрал? Однозначно не они театр, а театр их. Вы верите в связь между фильмами, ролями и артистами? Я убеждена, что не режиссеры и не ассистенты ищут исполнителей. Сами роли, как провидение находят артисток, во многом и надолго определяя их судьбу. «Ирония судьбы» оказалась главным фильмом в жизни Барбары Брыльской. И все, что происходило и происходит в ее жизни, случается именно по иронии этой самой судьбы. Она не играла в театре, но карьеру начала с подмостков. По иронии же судьбы, она живет в спальном районе Варшавы Стегне, где столько же одинаковых домов, как и на третьей улице строителей в бывшем Ленинграде. По иронии судьбы, она невероятно популярна в России и подзабыта в Польше. Но применительно к ее судьбе слово «ирония» — это самое неподходящее из всех имеющихся в словаре. Судьба, особенно в последнее время, показывает известной актрисе вместо ироничной усмешки страшный трагический лик. И тем не менее, все это как будто по иронии судьбы. «Секс из революционерок, но тоже с бомбой», «Звезда целуется только по симпатиям», «Заливная рыба от пани Брыльской», «Ирония — это счастье», «Ирония — это трагедия». Дверь открыла пани Барбара. Как будто только что из дискотеки. Влитые черные джинсы и майка в обтяжку. Смеется и говорит, чтобы я не обращала внимания на прокопченный черный потолок. Его скоро отремонтируют. Она примило коверкает русский язык, смягчая его ошибками, неправильными ударениями и куда-то вверх плывущей интонацией. Она совсем не похожа на человека, потерявшего ребенка и строго с достоинством несущего траур. Дочь Барбары Брыльской, Барбара, погибла в автомобильной катастрофе